14. В сарае было холодно, поэтому всю университетскую бригаду расселили по колхозным избам. Ринтен и Зайцев поместились на жительство к председательше. Из собственных наблюдений и разговоров Ринтен узнал, что в деревне колхозников немного, и большинство составляют люди преклонного возраста. Трудоспособных мужчин считалось всего 17 человек. Прошедшая война повернула здесь к Ринтену другой стороной. Она отобрала у деревни молодых здоровых мужчин, чьи могилы остались среди других полей, на близких и далеких окраинах городов, сел и деревень. Ринтену все было в диковинку, все интересно. Ему нравилось наблюдать за жизнью русских крестьян. Русская женщина бесстрашно подходила к огромному зверю, корове, бралась за сосы, и тугая белая струя молока звонко ударялась о дно цинкового ведра. Деревенские жители расспрашивали Ринтена о том, как содержат скотину на севере, и удивлялись, почему это олени не доят, и самое поразительное, ничем не кормят. Несколько дней Ринтен работал на поле, вязал снопы, скирдовал солому. Потом ему поручили возить снопы с поля на молотилку. Обращению с лошадью учила его сама председательша. На первый взгляд ничего сложного в этом не было. Лошадь казалась старой, хотя была умна и везла осторожно. Ее звали Сильвой. «Легкая жизнь у тебя наступила», — с оттенком зависти сказала Маша. Ринтен тоже так думал до наступления вечера. Он добрался до конюшни затемно. Конюх уже ушел домой. Ринтен обошел сарай, но никого не нашел. От мысли, что самому придется распрягать лошадь, ему стало не по себе. Одно дело управлять Сильвой с высоты телеги, и совсем другое — подойти вплотную к ней и снять упряжь с морды, широкой пасти, в которой виднелись огромные, похожие на моржовые желтые зубы. Ринты несколько раз обошел лошадь. Он даже приближался к морде, но Сильва поднимала голову и недружелюбно посматривала на него. «Что смотришь?» — сердито спрашивал ее Ринтен. «Лучше бы сказала, как с тебя снимать эту штуку». Если бы Ринтен происходил из тундровых чукчи, он бы сумел справиться с лошадью, хотя она далеко не олень. Велика и сильна лошадь, целую собачью упряжку заменяет. Но легче распрячь 12 злых кусачих псов, чем Сильву. Там все ясно и просто. В случае чего можно ударить собаку, а тут при одном взгляде на подкованный железом копыта и большие желтые зубы хочется отойти подальше. Уже совсем стемнело. В небе появились звезды, и над темным лесом поднялась огромная луна. В ее серебристом свете странно и дико блестели лошадиные глаза. Из конюшни слышались хрупанье и глухой перестук кованых копыт. Иногда животные тяжело, совсем по-человечьи вздыхали, и от этого мороз подирал по коже. «Толя, ты здесь?» — услышал он голос Маши. «Здесь я, здесь!» — обрадованно отозвался Ринтен. «Тебя давно ждут ужинать!» — с укором произнесла Маша, выступая из темноты. «Что ты тут копаешься?» Ринтен откровенно признался. «Сильву не могу распрячь. Давай помогу», — предложила Маша и с завидным проворством распрягла лошадь. Ринтен не знал, как благодарить девушку. Он чистосердечно рассказал, как ходил вокруг и около лошади, не решаясь подступиться к ней. «Я собак боюсь», — призналась Маша, «а лошадь — животное безобидное. Я научилась обращаться с ними в Сибири, в детском доме для эвакуированных. Там приходилось делать все самим, и дрова рубить в лесу, и возить, и пилить, и колоть. Стирали тоже сами. Знаешь, каково полоскать белье на сибирском морозе? Бррр!» Из МТС пригнали две молотилки и поставили у большого сарая. Дня не хватало, и работали часть ночи. Защитив рот и нос от пыли марлевой повязкой, Ринтен совал снопы в ненасытную пасть молотилки. Внизу, под бункером, стояли мешки и медленно наполнялись тяжелым золотистым зерном. В страдные ночи молодьбы он вспоминал весенние дни в Беринговом проливе, когда охотники не смыкают глаз и гонятся за зверем, за едой, за жизнью. Так и здесь. Поток зерна — это поток жизни. Здешняя земля считалась бедной и трудной. Это удивляло Ринтена, ведь сколько всего росло на этой бедной и трудной земле. Высоченные деревья, густые кустарники, ягоды, хлеб, овощи. В колхозных садах яблоки. Поглядеть бы им на чукотскую землю. После работы Ринтен долго не мог уснуть. Перед закрытыми глазами плыла желтая солома, и в ее сплошном потоке на фоне далекого леса он видел лицо Маши, слышал ее голос, шептал про себя слова так, как она их произносила. Когда усталость тяжелым грузом давила на плечи, когда трава, цепляющаяся за ноги, казалась цепями, стоило ему посмотреть на Машу, как на сердце становилось светло. Усталость уходила куда-то вглубь, и появлялись новые силы. Ринтен понимал, что влюбился, и не пытался спорить с самим собой в определении этого чувства. Другое дело сказать об этом Маше. Уж лучше хранить все это про себя. Кто знает, как относится к нему Маша. Порой Ринтен чувствовал себя в положении охотника, который подкрался к красивой птице и любуется ею, зная, что одно неосторожное движение может спугнуть ее.